На следующее утро я проснулся в отличном настроении. Выполнил на заднем дворе гостиницы комплекс разминочных упражнений и кат, помылся и позавтракал. До обеда перебрал все свое имущество в магической сумке и уложил все, насколько мог, компактно. Наведение порядка дало мне один отдел, который полностью освободился. Сумка имела внутренний объем около 1,5 куба. После наведения порядка все мое имущество уложилось в 3 кармана. Я получил в свое распоряжение как минимум 1 квадратный метр под книги, если наша вылазка с Лазуритой удастся. К обеду я уже был полностью готов, и Манит отвел меня к моей напарнице. «Ты представляешь, Дан?» – встретила меня Лазурита. «Этот старый козел Гайд, глава магической гильдии, поставил мне за практику оценку удовлетворительно. Я, как и положено практиканту, написала работу по нежити пустошей, перевернула весь их архив, собрала всю информацию по крупицам. Провернуть такой объем работы и получить в итоге такую низкую оценку – это издевательство и использование бесплатного труда», – злилась девушка. «Лазурита, оценка имеет какое-то значение?» – попробовал я успокоить Лазуриту. «Да». «Да, если я буду учиться на 2-м курсе, то от оценки за практику зависит стипендия. Я рассчитывала на повышенную». «Не понимаю я тебя. Ну, возьми на 1 книгу больше. В чем проблема-то?» – пожал я плечами. Мой довод неожиданно сработал. Девушка удовлетворенно кивнула. «А ведь ты прав. Будем обедать здесь или пойдем куда-нибудь?» – спросил я. «Здесь. Мой старый Вилл так готовит, что пальчики оближешь», – улыбнулась девушка. «Он служил моему отцу. Потом, когда отец погиб, он остался со мной». Девушка увидела мой вопросительный взгляд, сморщила носик и продолжила. «Я потомственная дворянка. Баронесса Лазурита де Броде. Мои предки разорились и почти ничего нам с отцом не оставили. Этот дом и старый вилл – все мое состояние и напоминание о моем дворянском происхождении». «Понятно». Я кивнул головой, снял заплечные ножны и положил их на столик рядом с магической сумкой. «А ты, Дан?» – спросила меня девушка. «Я простой искатель приключений. Родовитых родственников у меня нет», – улыбнулся я девушке. «Что-то мне говорит, что ты не так прост, каким хочешь казаться». Девушка задумчиво посмотрела на меня. «Нет, я вырос в приюте», – пожал я плечами. «Когда я учился в космической академии, мне не удалось узнать ничего о моих родителях, хотя я старался. Информации не было или она была специально кем-то изъята из архивов. Вообще, по данным главного компьютера космической академии, мне была не слишком понятна моя история. Меня нашли около взорвавшегося здания в пригороде Нью-Веста на планете Грасс. Передали в приют города Лау, это в 8000 километров от Нью-Веста. Причем передали в тот же день, как нашли. Каким образом удалось нашедшим меня преодолеть такое расстояние, было непонятно. Таких туманных мест в моей биографии было много. Я поменял 9 приютов по не вполне понятной причине в течение 6 месяцев и оказался в приюте Святого Георгия на планете Земля, прародительницы человечества, где я вырос. Преодолеть всю эту мешанину фактов мне не удалось. И я так и оставался в неведении, кто мои родители и откуда ведутся мои корни. Возможно, ты сын какого-то дворянина и простолюдинки, и тебя отдали в приют, как это практикуется? – поинтересовалась девушка. Все возможно. Как ты думаешь, смог бы я поступить в магическую академию и учиться в ней? Перевел я разговор на другую тему. Продолжать разговор о моем происхождении мне расхотелось. «А в какую ты бы хотел поступить?» – переспросила меня Лазурита. «А что, их много? Я слышал только об одной в Каракасе», – удивился я вопросу девушки. «О!» – улыбнулась девушка и объяснила мне. «Их всего 3. Одна в Каракасе. Это самая древняя и самая престижная. В ней расположен древний артефакт, который называется «Оракул». Без прохождения консультации у «Оракула» там не берут на обучение вообще. Палата там за год обучения 25 тысяч, и учат там, как везде и всегда, 2 года. Третий год в этом уважаемом заведении можно учиться по желанию. Это получение узкой специализации, и таких магов очень мало. Требования к кандидату на третий год обучения высокие, как и плата за него, равная 100 тысячам золотых. Объяснила мне девушка и, увидев, что я внимательно ее слушаю, продолжила. Вторая магическая академия расположена в городе Рад. В этой академии учусь я. Плата 20 тысяч золотых за год обучения. Учат только 2 года. Качество обучения примерно равно академии в Каракасе, но считается, что оно хуже, и диплом этой академии менее престижен. Тут из 10 дисциплин, которые обязан изучить студент первого года обучения, можно выбрать то, что ты хочешь изучать, и оплатить только за них. 2000 за одну. В Каракасе это запрещено. Студенты учат все 10. Я оплатила за все 10, и мой диплом будет такой же, как диплом в Каракасе. Закончив обучение в академии, я буду иметь право поступить в Академию Каракаса на 3-й курс, если у меня будут деньги, и я пройду консультацию у Оракула. «А третья?» – спросил я, когда девушка замолчала. «Третья магическая академия расположена в городе Рост. Это главный храм хранителей. Обучение бесплатное, но требуется присягнуть гильдии хранителей пути». «Туда не идут те, кто мыслит себя свободным магом», – нахмурилась Лазурита. «Есть еще 5 магических академий при крупных королевствах или империях, но дипломы их имеют невысокий статус, да и качество обучения ниже. Я поступила в Академию города Рад по 2 причинам», – улыбнулась девушка. «Первое – это что она расположена в 2 прыжках через храм хранителей». Вторая причина в том, что город Рад – это свободный торговый город. Академия существует на деньги купцов и правления города. Каракас – это столица Араванской империи. Там нет такой свободной и вольной жизни, как в Раде. Закончила свой рассказ девушка. «Спасибо за подробный рассказ», – поблагодарил я девушку. Магическая академия в Раде существует всего 50 лет. Она за этот срок показала себя как серьезное учебное заведение. Серьезно сказала мне Лазурита. Она дала престиж городу Раду. Правление и купцы как могут ее поддерживают. Ректор Грайт раньше был проректором в магической академии Каракаса. Но у них там что-то случилось, и они разделились в своих взглядах на обучение студентов. Грайт и его сторонники, около 30 серьезных преподавателей и магов, покинули Каракас и обосновались в городе Рад, где их поддержал совет города и крупные купцы. Была основана магическая академия, престиж которой доказали 50 лет работы и ее выпускники. Торжественно закончила свой рассказ Лазурита. «Можно мне узнать?» – спросил я у девушки, показавшей, что она хорошо разбирается в вопросах обучения. «Что это за возня с ментальными магами? Я слышал, что их стараются выявить и уничтожить. Мол, они отбирают дар у молодых магов и этим опасны. Я изобразил, что меня пугает возможность того, что кто-то может отобрать у меня мой маленький дар». «Нет», – весело рассмеялась Лазурита. «Ментальные маги действительно существуют, но они не так опасны и их не преследуют. Они действительно могут забирать дар у мага, но это случаи редки», – объяснила мне девушка. «Они встречаются редко. Основой для таких действий послужили 2 истории. Одна случилась больше 100 лет назад, когда Ранитти, ментальный маг, захватил власть в королевстве Мельток. Он забрал у всех окружающих магов их дар завоевать материк. Это была кровавая война, в которой он был уничтожен. Второй случай был примерно таким же. Я не помню, кто конкретно это был, но последствия были такими же». Тут девушка улыбнулась. «Тут важно другое. Об этом не говорят, но известно, что в обоих случаях магам помогли совладать с этими маньяками именно ментальные маги, объединившие свои усилия. Самим магам это оказалось не по плечу». «Значит, все-таки они существуют?» – изобразил на своем лице я удивление. «Да», – кивнула мне Лазурита. «Неизвестно, кто они, но они служат ограничителем для магов. Согласись, что было бы, если бы маги объединились и поработили простой народ? Этого не происходит и не произойдет никогда. Считается, что маг должен служить народу, а не наоборот. Известно, что ментальные маги не владеют магией, как и маги не владеют ментальной энергией». «Ладно, более-менее мне все понятно», – кивнул я Лазурите. «Если нам удастся обобрать библиотеку, то я, скорее всего, хотел бы с тобой добраться до Рада». «Отлично», – сразу согласилась девушка. «До начала набора новых студентов еще месяц. У меня сейчас каникулы. Я тоже буду месяц свободна. Можно заняться добычей денег, которые потом нам понадобятся, чтобы безбедно и весело прожить год в Раде. Это очень дорогой город. Он расположен на пересечении торговых путей. Там очень дорого стоит снять на год квартиру, если не хочешь жить в общежитии. Я прожила в нем год. Мне надоели вечное веселье за стеной, и я хочу снять комнату». «Понятно», – кивнул я девушке. «Давай пообедаем и обсудим нашу кражу книг». Вернулся я к более прозаичным делам. «Тогда я пойду, скажу Виллу подавать нам обед и переоденусь». Улыбнулась мне девушка, посмотрев на меня. Я выглядел просто. Рубашка, штаны, пояс с кинжалом, сапоги. Вещи простые, но сделаны качественно. И к тому же ткань или кожа, использующиеся при изготовлении, были дорогими. Одежду я покупал легко и по ощущениям. Мне требовались удобные, прочные и качественные вещи для путешествия по лесам. Этой комбинации было трудно достичь, и поэтому, если мне попадалась вещь, соответствующая моим запросам, то я ее обязательно покупал. Одежды у меня было немного. Пара-тройка рубах, штаны, отличные легкие и прочные сапожки, купленные в горнице, широкий кожаный пояс, случайно купленный в Фиесте в лавке, куда я продал вещи некроманта. Одевался я неброско. Повседневная одежда отлично служила в лесу, и в ней легко можно было показаться в приличном обществе. Гес, на мой взгляд, оценив именно мою одежду, решил мне предложить работу у дочери своего друга. Обед действительно оказался превосходным, а Лазурита, одевшая легкий охотничий костюм, выгодно подчеркивающий ее точеную фигурку с длинными ногами, оказала на меня неизгладимое впечатление. Аккуратно собранные волосы показали мне ее тонкую шею, а небрежная челка заставляла обратить внимание на лицо с тонкими выразительными губами и большими карими глазами. Девушка была очень привлекательна. Она это знала и улыбнулась в ответ на мой восторженный взгляд, оценивший ее вид. Похоже, она начала штурм моей цитадели без боя, выбросивший белый флаг. «Ты очень хорошо выглядишь», – сделал я комплимент. «Я знаю», – кивнула мне девушка и улыбнулась. «Наверное, у тебя куча поклонников в этом городе и в академии», – поинтересовался я. «Не без этого», – Лазурита была польщена. «Но учеба занимает у меня все свободное время. Я хочу добиться всего в жизни сама, а не получить все то же самое, выйдя замуж, как это делает большинство девушек моего возраста». «Это трудно». «Но возможно», – усмехнулась девушка. Я полагал, что девушек прежде всего интересует устойчивость и прочность своего положения. Улыбнулся я, когда мы, пообедав, прошли в кабинет девушки, ранее принадлежавшей ее отцу. «Да, ты прав, Дан, но прийти к этому можно разными путями». Девушка налила в два бокала воды и протянула мне один. «Один путь – выйти замуж и быть на содержании у мужа, рожая ему детей. Второй – быть равноправным партнером, советчицей и единомышленником своему супругу. Второй путь для меня более привлекателен». «Этого хочет любая женщина». Я отпил водички и поставил бокал на стол. «Мне кажется, что оба пути ведут к одному итогу. Можно выйти замуж, рожать детей и стать подругой и единомышленником супругу. Можно всего добиться собой и так и не стать любимой для предмета своего выбора. Мужчины разные, желания у них тоже разные. Одному, наоборот, нужна женщина, которая в восхищении будет встречать его дома. Другому нужна подруга, единомышленник. Все это философия, не ведущая ни к чему. Главное, что хочешь ты, остальное – дело приходящее». «Согласна», – кивнула Лазурита и улыбнулась мне. «Мужчины, как и женщины, разные, но всегда есть что-то, в чем они одинаковы. Скажи мне, Дан, если мой вопрос не покажется тебе нескромным, чего ты хочешь от женщины? Чего ты хочешь от женщины, с которой бы ты был готов прожить рядом всю жизнь? Этот ответ даст тебе ответ на то, что объединяет всех мужчин и женщин. Я немного даже растерялся от такого прямого вопроса и улыбки Лазуриты, ждущей ответа. «Я могу тебе сказать», — ответил, подумав я. «Ты права во многом. Ответ лежит на поверхности, и тебе не нужен мой ответ с перечислением качеств будущей моей избранницы. В моем конкретном случае все немного по-другому», — нахмурился я. «Это секрет?» «Нет, но у меня есть вполне определенная цель. Я иду к ней, и пока мне просто не нужны серьезные отношения и привязанности». «У меня такая же ситуация». Девушка достала из стола документ и положила его передо мной на стол. «Это копия, снятая мной с документа в архиве магической гильдии. Документ не имел грифа секретности и хранился в обычном режиме. Это старый план здания магической гильдии и системы магической защитной системы. Я очень удивилась, обнаружив его, но, как я поняла, здание было построено с изменениями. Но магическая система защиты осталась прежней. Его просто сдали в архив из-за того, что конечный проект здания был другим. Кто-то не обратил внимания, что магическая система осталась прежней». «Ротозеи!» – ухмыльнулась Лазуритта. «Я проверила все узлы и силовые линии. Все соответствует. Получается, что магическая система защиты всего здания в целом осталась такой же, как на этом плане. Добавлены узлы в главных и важных помещениях. Библиотека не является таким помещением. Там ничего не добавлено. Этим мы и воспользуемся». Девушка подробно изложила мне план проникновения в библиотеку, и мне пришлось признать, что план разумен и вполне выполним. «Есть только один вопрос», – спросил я Лазуриту. «Каким образом ты планируешь уничтожить наши следы?» «Да, это просто», – кивнула мне девушка. «Узнаваемо только заклинание со сложной конструкцией. Я применю простой шар света. Он прост, но очень эффективен. Магическая волна от него просто сотрет все следы предыдущих заклинаний и остатки аур. Его конструкция проста, и создание его у всех магов одинаково. По нему не отличить меня от магистра или архимага». «Хорошо», — согласился я с девушкой. «Сегодня в магической гильдии дежурит Миртиус», — сообщила мне Лазуритта. «Он уже стар, у него есть одна привычка. Он на дежурстве спит. Глава магической гильдии неоднократно его ругал за это, но он неисправим и плевать хотел на ругань. Он обладает скверным характером, поэтому, украв книги в его дежурство, я отомщу ему за насмешки и уколы в мой адрес». «Месть – это обратное благородству чувства», – пожал я плечами. «Согласна. Но менять уже ничего не стоит», – кивнула мне девушка. Поужинав, мы дождались темноты и, надев небольшие приготовленные Лазуритой рюкзачки для книг, выдвинулись в направлении здания магической гильдии города. С дальнего угла ограды перелезли через ограду и затаились, прижавшись телами к земле. Над нами прошел поисковый луч защитной системы. Лазурита мне кивнула, и мы, осторожно переступая через силовые линии и проползая под ними, добрались до здания гильдии. Дальше девушка создала тонкую магическую перемычку между двумя силовыми линиями, и магическая энергия потекла по ней. В результате такого действия образовалось отверстие в защите диаметром в полметра напротив окна в подвал, где находилась библиотека. Девушка, толкнув, открыла окно. Лазурита заранее, в последний день своей практики, с внутренней стороны убрала задвижки. Мы пролезли в окно в здании через брешь в магической защите. Прошли через холл с большим количеством силовых линий, потом двигались по длинному коридору и остановились у дверей в библиотеку. Все шло по плану, и я был доволен. Девушка открыла ключом дверь в библиотеку и, создав еще одну перемычку, объединила две силовых линии. «Все!» – шепнула она мне. «Теперь защитная система внутри библиотеки отсоединена от общей системы. Заходим и закрываем за собой дверь. Останется нейтрализовать систему в самой библиотеке, и можно собирать книги и идти назад». «Хорошо», – кивнул я девушке. Мы зашли в библиотеку. Я остался у двери, а девушка проползла вдоль стены направо к узлу магической защиты библиотеки. Наложила две перемычки защитной линии внутри библиотеки, потухли. «Готово!» – услышал я удовлетворенный шепот Лазуриты. Вдруг на нее с потолка упала тончайшая силовая сеть, и девушка замерла на полу. Видимо, она была настроена на отключающую систему и была последним аргументом против кражи. Ничего подобного в плане магической защиты не было и проявило себя неожиданно. Я осторожно присоединил тонкий ментальный луч к сети и выкачал из него магическую энергию. Сеть с тихим хлопком рассыпалась. Осмотревшись, ментальным зрением я не нашел в библиотеке никаких сгустков магической энергии и, встав на ноги, прошел к девушке. Лазурита просто спала. Немного растолкав девушку, я прислонил ее к стене и успокоился. Девушка должна была проснуться минут через 10 сама. Я не мог пока ей ничем помочь, и, сняв с нее рюкзачок, пошел к полкам. Библиотека магической гильдии была большой. По моим прикидкам, не меньше 5000 книг хранилось в ней. Я, чтобы сберечь время, выбрал около 30 книг по разным разделам магии и уложил их в 2 наших с Лазуритой рюкзачка. Задача нашей вылазки была выполнена. Я поставил оба рюкзачка около спящей девушки и занялся наполнением своей магической сумки. В первую очередь я положил туда все книги, так или иначе связанные с ментальной магией. Их оказалось всего около 20, несмотря на то, что библиотека была большой. Дальше пошли книги по общей классической магии. Я выбирал только толстые и серьезные издания. Набрав таких книг с 50, занялся книгами по разным разделам магии. В общем, в мою сумку вошло около 130 серьезных толстых магических книг. Из них больше половины были написаны рунным письмом. Огромная сумма по моим представлениям. Закончив с книгами, я вернулся к девушке и легкими ударами по щекам привел ее в чувство. «Тихо, тихо!» – девушка открыла глаза и, наконец, мне кивнула, что пришла в себя. «Что это было?» – спросила меня Лазурита и напряглась. «Когда ты отключила внутреннюю защитную систему в библиотеке, на тебя упала ловчая сеть с сонным заклинанием». Я улыбнулся. «Мне удалось ее нейтрализовать и разбудить тебя. Я уже набил книгами наши рюкзачки, и можно отсюда уходить». «Подожди». Девушка встала на ноги, взяла с полки одну книгу и положила в свой рюкзачок, выбросив из него одну из книг. «Эта книга мне давно приглянулась», — ответила она на мой вопросительный взгляд. «Кто-нибудь знает о том, что она тебе нужна?» — сразу задал ей вопрос. «Нет, я даже ни разу не брала ее почитать. Некогда было». «Тогда все нормально», — кивнул я, и мы начали обратный путь. Лазурита создала в библиотеке конструкцию «Шар света». Я внимательно ее изучил. Несколько таких же конструкций она оставила в коридоре и по мере нашего выхода из магической гильдии. Окно мы закрыли за собой, девушка восстановила защиту, убрав перемычку. Минут через 30 мы перелезли через ограду и оказались на улице. Лазурита наполнила оставленные конструкции магической энергии через тончайшую магическую линию, которую она тянула за собой из магической гильдии, и активировала их. Вспыхнул ярчайший свет в окнах здания и загудел тревожный сигнал. Мы спокойно ушли к Лазурите домой. «Я знала, что у нас получится», – ликовала девушка с бокалом воды, когда мы вернулись в ее особнячок. «Я сейчас же перечислю на твой счет 2000 за работу». «Спасибо, Дан. Без тебя я бы проспала на полу в библиотеке до утра». Девушка уже сидела у меня на коленях и гладила меня по груди, проникнув рукой под рубашку. «Не стоит», – отмахнулся я от предложения Лазуриты. «Деньги у меня есть». «Мне досталась хорошая добыча. Я забрал нормально». «В смысле нормально?» – переспросила меня Лазурита. «Я отдал тебе 10 книг, как и обещал», – улыбнулся я девушке. «Все, что больше, останется у меня. Меня это устраивает, и я доволен». Девушка не обратила особого внимания на мои слова, поцеловала меня и предложила. «Ты мне нравишься, Дан. Отнеси меня на мою кровать. Нам надо расслабиться после такой встряски». «В этом у нас полное единодушие». Я подхватил девушку на руки и понес ее в спальню. «Я тебе хоть немного нравлюсь, Дан?» – спросила меня девушка, когда я, задрав рубашку, целовал ее грудь. «Да, ты красивая и умна, Лазурита». «Как это приятно слышать», – произнесла девушка. На пол полетела наша с Лазуритой одежда. Я задул единственную свечу на прикроватном столике. Глава 41. На следующее утро из города меня вывел Манит, пришедший за мной рано утром, как мы и договаривались. Лазурита так и не проснулась, когда я уходил, забрав свои 10 книг. Ночь у нее выдалась очень беспокойной, и под утро она просто вырубилась от усталости. я поцеловал спящую девушку и ушел в гостиницу Гесса, оставив ей на столе записку, сообщавшую ей, где я буду днем. В рюкзачок я положил 2 плаща, а на освободившееся в магической сумке место уложил 10 магических книг. Но мои опасения оказались напрасны. Городские ворота мы миновали без особых проблем. Весь день я спокойно перелистывал книги, и комп заносил их зрительные отпечатки в память импланта. К ужину я успел просмотреть все 140 книг и аккуратно уложил их в магическую сумку. Делалось это размеренно, поэтому в сумку вошли и 2 плаща. Сумма украденного была большой, даже по предварительным оценкам. Как минимум 140 тысяч я мог получить, даже не торгуясь. Магические книги были редки и очень дорогие. Я сразу отобрал около 30 книг, которые хотелось оставить себе, и уложил их отдельно. Меня никто не разыскивал как ментального мага, как сообщил мне хозяин трактира, которому я утром сообщил, что дело лазуриты выполнено. Гесс сразу сказал, что он мне должен за то, что я присмотрел за девушкой. Я поручил ему узнать, не разыскивают ли молодого человека по обвинению в применении ментальной магии. Хозяин трактира очень удивился моему поручению, но к вечеру, придя ко мне в комнату, сообщил, что ментальных магов никто не ищет. «Понятно», – улыбнулся я Гессу. «Я ищу мага, который, прикидываясь ментальным магом, обделывает свои делишки». «Ты охотник за головами?» – сразу переспросил меня Гесс. «Нет, это мое личное дело». «Стервец смылся от меня, не заплатив», – нахмурился я. «Бывает. Мое объяснение устроило Гесса полностью». «Не со мной», – мрачно усмехнулся я. «Я рано или поздно найду его. Он отдаст мне по счету все, что с него причитается, и проценты за просрочку. Не будет денег, сниму с него шкуру и сошью сумку», – пошутил я. Гесс усмехнулся. Мою шутку он не принял, истолковав, что я говорю серьезно. «Ты считаешь, что сможешь уделать мага?» – подумав, спросил он у меня. «Не исключаю такой возможности», – буркнул я расплывчато. Гесс улыбнулся мне и налил себе еще водички из графина, стоящего на столе в моей комнате, и, встретившись со мной взглядом, спросил. «Будешь?» «Давай», – кивнул я хозяину. Он налил воды и мне. «Есть одно дело. Клиент заплатит не просто хорошо, а очень хорошо», – Гесс продолжил разговор. «Какое?» – поинтересовался я. «Завтра с утра Монит отведет тебя к клиенту. Ты сам обсудишь с ним». Закончить фразу Гессу не дал шум в гостинице. Кто-то поднялся по лестнице, зашел на этаж и, подбежав к моей комнате, пинком открыл дверь. В комнату ворвалась взбешенная лазурита. «Ты обманул меня!» – девушка показывала на меня рукой. «Что произошло?» – удивился я. Гесс посмотрел на меня непонимающим взглядом. Я в ответ пожал плечами, показав, что и сам не понимаю. «Ты наглый вор и обманщик!» Девушка не могла успокоиться. «Лазурита!» Я встал и усадил девушку на кровать. «Что случилось? Объясни толком!» «Он что, нарушил свои обязательства и не выполнил работу?» Спросил Гесс у Лазурита и грозно посмотрел на меня. «Выполнил и даже не взял с меня денег за ее выполнение!» Девушка заплакала. «Так в чем тогда проблемы?» Удивился ответу Гесс и непонимающе посмотрел на меня. «Он обманул меня!» Девушка посмотрела на меня и упрекнула. «Как ты мог так со мной поступить, Дан?» «Да что произошло? Теперь я уже ничего не понимал». «Ты вынес оттуда в 3 раза больше. Мне досталось всего 30, а тебе не меньше 140. Договор был, что ты мне 30, а себе 10. Ты взял больше в 5 раз. Больше, чем я!» Туманно произнесла Лазурита. «Подожди, Лазурита, тут ты не права. Быть обвиненным в нарушении договора в присутствии Гесса мне расхотелось». «Подожди, Лазурита, тут ты ошибаешься. Прояснить ситуацию я захотел в присутствии Гесса. Договор был в том, что я тебе отдаю 10 из 20, которые вынесу. Все, что будет выше этого числа, принадлежит мне. Ты получаешь своих желанных 30, а я все, что останется. Правильно?» «Да», – девушка зарыдала. «Правильно, но я не думала, что это будет так много». «Лазурита, ты мне точно скажи, Дан выполнил договор или нет? Он действительно не взял с тебя денег за выполненную работу, выполнив ее?» – серьезно спросил девушку Гесс. «Он выполнил договор, дядя Гесс. Он не взял с меня денег за ее выполнение. вытерла слезы девушка, уже начиная успокаиваться. «Да в чем твои претензии к нему?» Не понял Лазуриту Гес. «Он получил больше меня как минимум в 4 или 5 раз. Я получила всего 30, но я видела список сегодня. Там указано 170. Получается, 140 у Дана, а у меня всего 30». Девушка возмущенно посмотрела на меня. «Дан, ты можешь объяснить попонятней?» – попросил меня Гес. «Договор был в том, что Лазурита получает 30, я получаю все, что выше этого числа», – пожал я плечами. «Там произошло нечто такое, что Лазурита потеряла сознание. Я ее выручил, убрав причину потери сознания, и пока она приходила в себя, загрузил в наши сумки добычу. Когда девушка пришла в себя, мы покинули это место. Я, как мы и договаривались, отдал ей все 30. Все, что осталось, я забрал себе. Лазурита не знала, сколько всего было вынесено и погружено, потому что была без сознания. Я соблюдаю кодекс. Я ее спас, и мы ушли вдвоем. Я устранил причину потери сознания Лазуриты. Я отдал ей все 30, как и гласил наш договор. Я не понимаю причины слез. Пожал я плечами. «Лазурита, Дан тебя спас?» – улыбнулся мне Гес. «Да, без него мне оттуда было не выбраться», – кивнула головой девушка. «Лазурита, прав, Дан?» – подвел итог разговору Гес. «Он выручил тебя, ты получила то, что хотела, и была готова заплатить ему 2000 золотых за это. Он не взял с тебя денег, а сумел, как и следует из вашего уговора, забрать больше. Это принадлежит ему. Ты должна ему сказать спасибо, что он взял тебя с собой, и вы ушли вдвоем, прихватив все с собой», – улыбнулся мне Гес. «Ты настоящий мужчина, Дан. Спасибо, что присмотрел за Лазуритой, как и обещал». «Так что там с новым заказом?» – перевел я разговор на другую тему. «Будь утром готов, за тобой зайдут». Гес показал глазами на девушку и вышел из комнаты, притворив за собой дверь. Лазурита успокоилась и выпила немного воды, которую я ей дал в руки. «Ты все-таки меня обманул», – посмотрела на меня девушка. «Лазурита, я был честен с тобой. Я осторожно сел рядом с девушкой и слегка ее приобнял». «Я полагала, что мы с тобой стали близки, Дан». Девушка положила свою прекрасную головку мне на плечо. «Что у нас с тобой нет друг от друга тайн». Я просто молчал. Моя рука проникла под тонкую блузку девушки и осторожно ласкала ее грудь. Лазурита закрыла глаза. Моя вторая рука проникла ей между ног и мягкими движениями ласкала девушку. В коридоре раздались шаги, я встал, прошел к двери, закрыл ее на засов. Когда я повернулся назад, Лазурита уже забралась под одеяло и, протянув ко мне руки, сказала: «Ты прощен, иди быстрее сюда».